«Это нечестно по отношению к ней», — тихо сказал Джон. «И если вы меня к тому вынудите, я ее найду, но я бы предпочел, чтобы вы с ней поговорили и объяснили причину моего визита. Я думаю, что так ей будет гораздо легче». У Маргарет де Борне от гнева на глазах выступили слезы. «Это шантаж! Вы заставляете меня говорить ей то, что сделает ее очень несчастной. Если она не захочет с ними встречаться, то вольна этого не делать. Она имеет право отказаться, и никто ее не может заставить, но она имеет и право выбора. Вдруг она захочет их повидать? Спустя 30 лет? С какой стати? Что они теперь за люди? Что у нее с ними общего? Ничего!» В случае с Хиллари это, конечно, было так, но Джон еще ничего не знал о Меган. Пока Хиллари избивал и насиловал ее дядя, пока она моталась по кошмарным приютам, Александра каталась на пони в Париже. Такой поворот судьбы казался несправедливым, но, по крайней мере, к одной из сестер она оказалась благосклонна. Тем большим было сочувствие Джона к Хиллари, которую постигло столько несчастий. «Графиня, прошу вас, помогите мне, чтобы для нее это не было болезненно. Она имеет право знать, а я обязан ей сказать». «Что сказать?» «Что у нее где-то на земле есть две сестры, которые, возможно, хотят с ней повидаться». «Вы их уже нашли?» Джон покачал головой. «Нет, но думаю, что найдем». Он предпочел бы быть оптимистом и не делиться с ней своими опасениями. «Вот когда найдете, тогда и приезжайте. Я не могу упускать время. Я вам уже сказал, что мистер Паттерсон смертельно болен. Жаль, что он не умер до того, как решил всем поломать жизнь». В словах Маргарет звучали горечь и злость. Столько лет она оберегала Александру от правды, а теперь этот незнакомый человек приехал, чтобы причинить ей боль. Маргарет готова была убить его за это. Джону стало ее жаль. «Симпатичная женщина», — подумал он, — «обидно, что вся история так ее расстроила. Простите, я очень сожалею, что так получилось». Маргарет посмотрела на него долгим, тяжелым взглядом. «А вы не могли бы просто сказать ему, что не удалось ее найти?» Джон покачал головой, Маргарет вздохнула. «Мне надо подумать. Для дочери это будет сильным потрясением, особенно если она узнает о родителях». «В конце концов, — говорил себе Джон, — Александра достаточно взрослая, чтобы выдержать этот шок. Она не ребенок. Может, это и к лучшему, что Паттерсон так долго ждал». «Завтра я увижу с ней за ланчем и поговорю об этом, если представится подходящий момент». Джон кивнул, о большем он просить не мог. «Я остановился в Бристоле и хотел бы потом сам с ней побеседовать. Возможно, что она не захочет с вами встречаться, мистер Чепмен. Если откровенно, то я на это надеюсь». Маргарет де Борне поднялась со стула и, не подав Джону руки, вызвала звонком дворецкого. «Благодарю вас за визит. Всего доброго, мистер Чепмен». «Спасибо, графиня». Андре провожал гостя вниз с каменным лицом. Потому как графиня с ним прощалась, он понял, что Джон Чепмен — персона нон грата, и, соответственно, поступил сам, выпустив, громыхнул за его спиной дверью. Глава 20. Александра нашла мать, как обычно, в ее любимой маленькой, заполненной цветами гостиной, но на сей раз она не занималась рукоделием, и, что уж было совсем нетипично, почти не имела на себе украшений и была одета в темно-синее платье. «Маман, ты сегодня выглядишь очень серьезно. У тебя что, была утром встреча в банке?» Александра нежно ее поцеловала. Маргарет улыбнулась, но ее улыбка была какой-то рассеянной и робкой. После визита Чепмена Она ночью почти не спала. «Нет-нет, это просто так», — сказала Маргарет неопределенно и оглядела комнату, словно надеясь найти путь к бегству. Дочь, наблюдая за ней, нахмурилась. «Что случилось?» Она не видела мать такой взволнованной со смерти отца и недоумевала, что могло ее так расстроить. «Ничего, просто у меня вчера была одна неприятная деловая встреча».